один из самых великолепных храмов мира, богатый замечательными рельефами, картинами и гигантскими фигурами. Белцони спустился внутрь с блокнотом, надеясь зарисовать то, что видел. Но жара в храме была такая, что от пота бумага сразу размокла, и пришлось спасаться бегством, чтобы не потерять сознание от духоты. Саркофагов, мумий и драгоценностей, сокровищ в храме не было. Через несколько лет одну из статуй, сидевших у входа в храм, ту, что была ближе других к реке, расчистили. Статуя достигала 25 метров в высоту и была вырезана, как и весь храм, из скалы. Вес ее, что узнают куда позже, и что будет немаловажно для тех, кто придет сюда в середине 20 века, превышал 1200 тонн. Стало ясно, что статуя изображает Рамзеса II, одного из последних великих строителей нового царства, построившего этот пещерный храм за 13 столетий до нашей эры. С тех пор Абу-Симбел стал одним из самых популярных мест паломничества туристов в Египте и самой южной точкой, до которой добирались туристы. Одной из них была Амелия Эдвардс, попавшая туда в один из октябрьских дней 1870 года. Она вошла в храм утром, когда еще не жаркое осеннее солнце поднялось за Нилом, освещая постепенно фасад храма. В тот момент, когда Амелия Эдвардс проходила между высокими пилонами, солнце как раз высветило лица статуй. Три одинаковых гигантских лица, голова четвертого колосса, упала и лежала у ног статуи. Амелия не спешила. Несмотря на жару и духоту в храме, она шла медленно, задерживаясь у барельефов, и проводник терпеливо вел факелом вдоль стен, заставляя статуи гримасничать. Наконец Амелия добралась до последнего зала, святилища. И вдруг ей показалось, что ее настигает огонь. Ослепительный свет ударил в спину, и луч солнца уперся в фигуры Рамзеса и бога Амона, сидящих у задней стены святилища. Несколько минут статуи купались в солнечном свете. Потом луч исчез, и святилище вновь погрузилось в темноту. Так было сделано открытие. Оказалось, что храм построен с таким расчетом, что дважды в году, утром, поднимающееся солнце пронзает всю анфиладу подземных залов и освещает статуи святилища. Подсчитано, что впервые солнце осветило статуи 20 октября 1274 года до нашей эры, в день 13-летнего юбилея царствования Рамзеса II. Пожалуй, на этом и можно бы завершить рассказ об Абу-Симбеле, дополнив его несколькими фразами о том, как строили и раскрашивали этот храм, или рассуждениями, впрочем, ничего не объясняющими, почему Рамзес избрал местом для столь гигантского строительства пограничный район своей державы, пустынный и безлюдный. Но судьбе было угодно, чтобы с Абу-Симбелом была связана драматическая история наших дней. Уже к началу строительства Асуанской плотины было ясно, что созданное людьми водохранилище, озеро Насер, постепенно затопит побережье Нила выше первых порогов, и под воду уйдет ряд памятников Верхнего Египта и Нубии. И наверняка храмы Абу-Симбела, малый храм, увиденный Буркхардом, что построен в честь царицы Нефертари, и большой храм Рамзеса и Амона. Когда об этом стало известно, возникло множество планов спасения Абу-Симбела. В ЮНЕСКО, возглавившую кампанию по спасению храмов, поступали проекты со всех концов света. Помимо ряда просто фантастических, либо фантастически дорогих, существовали проекты реальные. Например, французский проект предлагал сооружение вокруг храмов каменной, заполненной песком дамбы. Однако вскоре выяснилось, что если сооружение самой дамбы вполне осуществимо,

1965 года. В этом году святилище храма не дождалось, пока луч света проникнет туда снаружи. Крыша была уже снята и поднята по блокам на подготовленную площадку. И там же стояли рядами блоки, одинаковые павианы человеческого роста, что еще недавно составляли портик храма, пронумерованные, забинтованные, словно мумии, колонны и пилястры из нижних залов. 10 октября подъемный кран протянул крюк к лицу крайней статуи. Журналист, присутствовавший при этом, записал в дневнике: «Рассвет привлек на площадку участников события. Солнце чуть поднялось над горизонтом, когда крановщик получил приказ начинать. Медленно, медленно лицо бога-царя отделилось от ушей. Это было зрелище, которого я никогда не забуду. На какое-то мгновение мной овладела дикая мысль, что великого фараона пытаются уничтожить современные варвары. Повиснув на тросе, громадное лицо медленно поворачивалось вокруг оси. Казалось, выражение лица под лучами солнца преображается игрой света и тени. Затем лицо фараона нежно уложили на подстилку специального трейлера, чтобы тот отвез его на платформу, где уже хранились прочие части храма. А для строителей лицо фараона — лишь блок номер такой-то. Один из тысячи блоков, каждый из которых нужно доставить на новое место в целости и сохранности. Это не означает, что инженеры и рабочие не могли так же чувствовать красоту и величие колоссов, как и приезжий журналист, им просто было некогда. Вся операция по спасению Абу Симбела велась как непрерывная гонка, соревнование с Нилом. К августу 1966 года все работы должны были быть закончены, иначе вода озера Нассера хлынет через временную дамбу, и все, что не успели поднять наверх, станет ее добычей. Впервые за много тысячелетий открытое для солнца и воздуха помещение, залы и колоннады храмов поражали прежде всего тем, сколько сил и умения потратили художники и скульпторы Древнего Египта, чтобы украсить внутреннее помещение. Сотни барельефов и фресок писались в душной темноте при свете факелов или светильников, там, где и полчаса трудно пробыть. Все стены исписаны сплошь. Этот титанический труд совершен во славу фараона-бога. В те отдаленные места изредка наезжали паломники да государственные чиновники. И лишь порой, по залам, мимо статуи Рамзеса проходил жрец. Свет от языка пламени касался фресок на стенах, и вновь храм погружался во тьму. Храм построен во знаменование Седа фараона, 30-летие его восшествия на трон. Сет, как полагают, был памятью о тех отдаленных временах, когда вождя племени, достигшего старости, убивали, дабы передать его функции более молодому правителю. Поэтому Сет в Древнем Египте означал как бы возобновление царской власти, новое царствование. Для того, чтобы оно прошло не менее удачно, чем предыдущее, следовало показать богам, чего великий фараон стоит. Оттого столь велики колоссы у входа. Оттого барельефы в храме столь торжественно рассказывают о победах над хеттитами, которые в действительности были лишь оборонительными боями. Все это предназначалось не для посетителей, а должно было напоминать богам, видящим и во тьме, что фараон достоин принадлежать к их когорте. При переносе храма параллельно шло его изучение, которым занимались египетские археологи. Редко выдается такой случай. На глазах у ученых целый храм извлекается на свет, и можно изучить не только каждую букву надписей, но и каждую трещину, каждую ошибку художника, каждую прихоть фараона, тщательно скрываемую от смертных. К примеру, удалось увидеть на одном из барельефов, что первоначально фараон был изображен стоящим перед восседающими Амоном и богиней Мут. Затем последовал приказ изменить табель о рангах. Скульпторы перекроили барельеф таким образом, что теперь Рамзес уселся между богами как равный. А для того, чтобы новый бог уместился, пришлось отодвинуть богиню Мут направо и уменьшить ее. Стало ясно, что во время строительства и украшения внутренних помещений храма умерла любимая наложница фараона Исет-Нефертити. Дело в том, что дочь Рамзеса и Исет-Нефертити изображена на барельефах главного зала как принцесса вместе с матерью и отцом. А вот в глубинных помещениях найдены фрески, изображающие ее уже как царицу. Это могло случиться только после смерти ее матери. Обычаи, разрешавшие фараонам жениться на своих сестрах и дочерях, имели определенные этические ограничения. Вскоре после завершения строительства, очевидно, еще при жизни фараона, голова одного из колоссов упала к его ногам. Строители храма не досмотрели какую-то трещину или каверну в песчанике. Поставить голову на место оказалось невозможным. Неизвестно, воспринял ли фараон это как дурное предзнаменование, либо как бог был выше частностей, но по всему, что удалось понять в разобранном храме, конструктивные недостатки и частичное разрушение, обнаруженные в первое же десятилетие после сооружения храма, так и не были исправлены. Еще 300 лет храм был действующим. В нем жили жрецы и раз в год выносили к Нилу ладью со статуями божеств, включая статую Рамзеса. Но затем Египет потерял власть над Нижней Нубией. Храм был заброшен, и песок пустыни начал ручьями ссыпаться в плато, постепенно поднимаясь к статуям. Еще одна любопытная деталь обнаружилась при работах. Удалось установить, что к VI веку до нашей эры песчаная гора достигла бедер колоссов. Тогда через эти места проходила армия греческих и финикийских наемников, посланная на очередное покорение Нубии. Видно, армия не спешила. Два наемника поднялись по песчаному склону к бедру Рамзеса и, основательно поработав ножами, высекли на ноге фараона бога следующее коммюнике. Царь Псаметих пришел к Элефантине, и те, кто был с Псаметихом и плыли вверх по реке, пока это было возможно, написали это. Потасимте вел иностранцев, а Амасис — египтян. Мы написали это. Архон — сын Аманбихоса и Пелкос — сын Удамоса. Это одна из древнейших греческих надписей. Строители успели. В дни, когда воды озера Насера уже подбирались к площадке, на которой недавно еще стоял храм, началась сборка блоков. А затем и колоссов на верхней террасе, где в скалах была вырублена ниша, могущая вместить огромный храм. Уже иные проблемы волновали строителей. Что делать с упавшей некогда головой второго колосса? Как заштукатуривать шрамы между блоками? Директор египетского археологического управления, размышляя вслух над вторым вопросом, сказал: «Повреждения, нанесенные фараону, будут залечены. Соединительные швы будут заполнены раствором вплоть до нескольких миллиметров от поверхности. Мы могли бы добиться и большего. Не только залечить раны, но и сделать швы незаметными. Но будет ли это справедливо по отношению к нашим предкам, к нам самим и тем, кто придет сюда после нас?»